Поэтому он, без всякого сожаления, передал матросам Цинтры, по примеру других пассажиров, свой пиастр в честь перехода линии экватора. На следующий день, при восходе солнца, Цинтра находилась уже на широте бухты Маюмба, приблизительно в 100 милях от нее. Если бы капитан согласился остановиться в этой гавани, входящей в состав государства Луанго, от каких лишений, от каких опасностей он, может быть, избавил бы дядюшку Антифера и его спутников? Благодаря этой остановке они освободились бы от очень трудного путешествия вдоль побережья. Жюэль, по настоянию дядюшки, попытался выведать у капитана Цинтры, что он думает по этому поводу. Португалец знал по-английски несколько слов, а какому моряку недоступен хоть немножко английский морской жаргон? Ну а Жюэль, как известно, довольно бегло говорил на этом языке и широко пользовался им в переговорах с мнимым переводчиком из Маската и в других случаях. Он передал капитану предложение остановиться в Маюмбе. «Этот небольшой крюк удлинит переход на каких-нибудь 48 часов». Конечно, за непредвиденную задержку, за лишний расход угля и продуктов для экипажа будет щедро заплачено, не говоря уже о возмещении убытков судовладельцам. Понял ли капитан предложение Жюэля? Да, в этом можно не сомневаться, тем более, что оно было подкреплено демонстрацией географической карты. Моряки понимают друг друга с полуслова. И в самом деле, что могло быть проще – отклониться немного к востоку, чтобы высадить в Маюмбе полдюжины пассажиров, которые к тому же предлагали приличное вознаграждение. Капитан отказал. Раб корабельного устава. Раз пароход был зафрахтован в Луанго, он пойдет в Луанго. Из Луанго он должен идти в Сен-Поль-де-Луандо, он пойдет в Сен-Поль-де-Луандо. Никуда, ни в какое другое место, даже если захотят купить его корабль на вес золота. Таковы были его выражения. Жюэль их тотчас понял и перевел дяде. Антифер пришел в ярость и пустил в адрес капитана целый залп отборной ругани. Но ничто на него не действовало, и если б не вмешательство Жюэля и Трегумена, дядюшку в его буйном состоянии, возможно, даже заперли бы в трюм на остаток пути. Двумя днями позже, вечером 21 мая, Цинтра остановилась перед длинной песчаной косой, ограждающей берег Луанго, высадила нетерпеливых пассажиров, а затем через несколько часов отправилась дальше в столицу португальской колонии Сен-Поль-де-Луандо.